Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. Сегодня 22 июня. Сегодня заканчивается уже день, в который когда-то началась война. И мне кажется, сегодня вот как раз такой день, когда хочется сказать старшему поколению: вы уж нас простите, молодых, за то, что мы чего-то не поняли, чего-то забыли, чего-то не хотим понимать. Так хочется услышать от старшего поколения в адрес молодого: вы уж нас простите, наверное, мы чего-то такого очень важного не смогли в вас вложить, и из-за этого вы чего-то не понимаете. Во всяком случае, мы, старшее поколение, заранее прощаем вам все. Только сядьте и подумайте. Во всяком случае, именно слово «прощение» в такие величественные дни возникает в сознании ведущего программы «Серебряные нити». И по этому поводу я сегодня и хотел поговорить о искусстве просить прощения по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-15-14 – этот телефон. Находимся мы в Москве, код города 495. Итого, учимся друг у друга просить прощения мы по телефону 495-956-15-14. Все, что можно об искусстве просить прощения. Как это делать правильно? А как неправильно? Стоит ли прощать человека, который просит прощения? Или, может быть, это нужно делать как бы не всегда, а выборочно? Бывает ли и возможно ли вообще искусственная просьба о прощении? Человек может попросить прощения притворно? Между прочим, не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Что вообще значит слово «прощение»? Что это такое? Может быть, это вариант подкупа ближнего? Ну, в конце концов, в Ветхом Завете же сказано, прощение состоит в том, что всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего. Ибо провозглашено прощение ради Господа Бога твоего. Вот такие вот современные, ну, как бы коммерческие отношения заложены в Библии. Что происходит с нами, когда мы обижаемся? Страшно интересный вопрос. Что такое обида? Вы на кого-то разозлились. Вы ждете от него прощения. Если он подойдет и попросит прощения, это вас успокоит? Что это за состояние души, в котором человек идет просить прощения? Что он чувствует в этот момент? Как желание просить прощения ощущается в его душе? И как быть людям, которые не просят прощения никогда? Есть такие люди, их довольно много, они всегда правы. В общем, все, что вы знаете, чувствуете и думаете об искусстве просить прощения. Что касается меня, то для меня вот тот самый момент, когда я решился идти просить прощения, это момент на самом деле вовсе не грустный и не пассивный. Он какой-то чрезвычайно активный, радостный и с напором. И поэтому я подумал, что вот это точно это состояние души, которое я испытываю, я лично, я ведущий этой программы, когда иду просить прощения по длинным коридорам, неважно, рабочим или домашним, любой коридор в этой ситуации кажется длинным, очень точно передают песенки замечательного французского певца и композитора, который начал петь в середине 60-х годов. Его зовут Нино Феррер, и он редко звучит на нашем радио. Но вот его мелодии почему-то для меня идеально соответствуют тому состоянию души, которое нужно мне, чтобы я решился попросить прощения. Ну вот вам что-то вроде музыкальной таблетки. Похоже это состояние у вас? Или не похоже? Не на Феррер сегодня в музыкальных паузах. J'avais pas vu Mirza. Oh là là là là là. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, bien, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Je le vois, c'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Satané Mirza. Серебряные нити. Искусство просить прощения звучит сегодня в заключительном аккорде передачи «Радио России». Тамара дозвонилась из Петрозаводска. Давайте пропустим ее вперед. Доброй ночи, Тамара. Тамара. А, алло, да, я просто плохо вас слышу, очень тихо. Ну, хорошо, да, вы главное... знаете, вот я, ну, вот как-то в последнее время об этом стала задумываться, потому что вот у меня был тоже в жизни такой разговор, и мне вот сказали, ну, как ты не можешь простить? Иисус Христос прощает всех нас. А ты не, что, ставишь себя выше Иисуса Христа и не можешь простить? Конечно, я задумалась над этим, ну и посчитала, ну как бы тоже подумала, что я не права. На самом деле надо простить. Вот единственное, что, с чем сталкиваешься, я прощаю. Но вы знаете, память как бы остается зарубка. И я, ну, можно сказать, прощаю, но не больше всего, как бы на этом ставлю точку. И больше это как бы не имеет дела никакого, стараюсь. Все зависит от того, зарубка это болит или нет. Я вас не слышу. Если вот по телефону говорить, то я не слышу вас. Я пытаюсь сказать следующее, Тамар. Все зависит от того, это зарубка в душе, этот рубчик, он болит? Нет, не слышно. Да. Болит? Вот я вас... Спасибо, Тамара. Болит, конечно. Спасибо большое. Я вот что хочу сказать. Если болит, значит, не простила. И хотя мне скорее хочется поговорить сегодня именно о том, как просить прощения. И что это означает для того человека, который просит прощения, я хочу сказать, что в душе и у того, и у другого, и у того, кто обидел, и у того, кто обиделся, есть два начала, и только два. Но если уж пользоваться религиозными словами, то эти начала можно назвать раем и адом. Вот из этих рубчиков наших обид, которые мы не умеем прощать и простить, почувствовать невозвращенный долг, как что-то, что было и прошло, а как неболящую, а не как болящую занозу, вот это и есть чувство прощения. Потому что в конечном итоге, если человек не научится прощать, вся его душа будет состоять из ада, из целой коллекции этих самых мелких рубчиков обид, которые все время болят. Рубчиков этих будет копиться больше, больше, больше и больше. Точно то же самое произойдет и с тем человеком, который не умеет или не хочет просить прощения, поскольку у него свой ад немножко другой, поскольку где-то в другом месте души, но тоже имеющем свое адское начало, накапливаются точно такие же рубчики, только рубчики чувства вины. Я называю такие рубчики свертышами. Это, знаете, такие места в глубине души, которые хочется свернуться, как в такую воронку, как в кулечек, и спрятаться. И вот этих сверточков в человеческой душе, если ты не просишь прощения и не можешь сказать человеку: да, я виноват, ты знаешь, я виноват, прости меня. Если этого не происходит, кулечек не разворачивается, и рубчики, может быть, по-своему, кулечки вот эти сами самые по-своему, но они начинают в душе накапливаться, создавая другой ад, ад чувства вины. Даже если человек стремится о нем забыть, это все равно ад, который возвращается в снах, в воспоминаниях, который невозможно залить иногда даже бутылкой. А из Москвы кто нам дозвонился? Зинаида Михайловна, доброй ночи. Здравствуйте. Зинаида Михайловна меня зовут. Я с удовольствием слушаю вашу передачу. И вот хочу вам сказать, что для моего понимания, что такое обида, это недостаток любви к окружающим людям тебя. Потому что обижаться на близкого — это значит или не довериться в нем, вернее, не верить в его отношение к себе. Ну, а что касается не родных, не близких, обида – это вообще просто принятие чужого мнения на свой счет, как своего. Ну, вот, недостаток любви, Зинаида Михайловна, это несомненно так. Поскольку вообще сегодня пятница, слово «прощение» вне всякого отношения имеет прямое и непосредственное отношение к слову «любовь». И искусство просить прощения, а уж искусство прощать так и подавно. Мне кажется, очень важно... Но ведь вот что, нам тогда придется опять обсуждать, что такое любовь. Почему человек обижается? Что такое обида? Да и вообще в реальной жизни. Ну да, вот в этой нашей вполне такой приземленной, я бы сказал, чтобы не выражаться как-то более сурово. Разве можно доверять безоговорочно ближнему своему? Ну вот так вот. Если положа... любишь, то веришь. Безоговорочно. Потому что... А может вообще человек... Не сердитесь, знает, Михаил, что я перебиваю. Я знаю за собой эту особенность. Я хочу сказать... А может ли человек вынести безоговорочное доверие? Вот я всегда очень боюсь этого слова «безоговорочность». Ну, я, честно, не уверен, что мне можно безоговорочно доверять. Во всем и всегда. Ну, просто потому, что я живой человек. Да, вот как бы... Разве это возможно? Знаете, давно, когда еще совсем была молодая, я могла обижаться. Сейчас у меня вот состояние обиды у меня нет. Я могу удивиться. О, могу спросить человека, что-нибудь у тебя случилось? Потому что если он хочет меня обидеть... Ну, я вижу какую-то агрессию. Я понимаю, что у человека что-то не так. А что не что-то так? Что-то с ним происходит. А что не так? В душе что-то. Кто-то его, может быть, обидел. Это, это как атомная реакция. Да? Это как цепная реакция, когда с молекулы на молекулу, с молекулы на молекулу так перекидывается, перекидывается, перекидывается. Вообще цепная реакция обид... Это действительно вещь, которая имеет место быть. Мужа обидел начальник. Муж обидел жену, жена обидела ребенка, ребенок обидел одноклассников, одноклассники обидели его, он обидел маму, и так до бесконечности. Она обидела мужа, он обидел начальника, начальник обидел его, пошло обратно. А, ну, что есть, то есть. Но все-таки, что такое обида? И почему мы в юности обижаемся больше, чем в старости? Ну, во всяком случае, так должно быть. Может быть, совсем в старости начинаем обижаться больше. А, ну вот, скажем, в возрасте зрелом, в возрасте мудрости, от 50 и выше, обижаемся все-таки меньше, становимся мудрее. Между прочим, это один из, может быть, главных признаков мудрости. Научиться отпускать человеку то, что он, ну, в чем-то, может быть, неправилен, или, ну, не просто неправ, по вашему мнению. Но это же все субъективно. Это так все субъективно. Поэтому я не обижаюсь. Я люблю окружающих. Вот своих ближних я люблю, а на остальных я вообще не обижаюсь. Мне иногда бывает жалко. Вы хотите сказать «несудимы», да и несудимы будете, или воскликнуть голосом уже литературного персонажа, а судьи, собственно говоря, кто? Кто мы такие, чтобы судить? Ну, мы все просто... Мы не боги, поэтому можем ошибаться, можем нечаянно обидеть. Но отпустить другому вот обиду, не держать ее в душе, потому что обида, она разрушает себя. И, ну, любишь себя, не обижайся. Спасибо большое. Спасибо и вам. Спасибо, Зинаида Михайловна. Кто у нас? Святослав из Егорьевска. Доброй ночи, Святослав. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Я хочу сказать, что совесть – это такое важное чувство, которое, значит, нужно для того, чтобы не стать жалким существом. Вот такими счетами стали многие старые люди, которые обманулись в жизни. Просто если мы не научимся прощать, прощать по-настоящему, то мы просто перестанем быть людьми. А почему? Станем бесплодными комками какой-то ярости, ожесточенности на других людей. А почему? Ведь многие действительно так и произошло. Многие такие комками или вот рубцами, как мы говорили только что, в общем-то и стали. Есть разница между узлом рубцов и кучкой кулечков. Кулечки – это я виноват, рубцы – это все виноваты. Ну, как бы... Ладно, а в чем они заключаются? В чем заключаются... Это правило. Почему это такой кошмар? Ну, люди просто слишком эгоистичны. Они думают, что вот если, допустим, там я всегда прав, и просто не могут отпустить обиду. И это становится уже каким-то ненормальным расстройством. И после этого уже просто человек перестает быть человеком. Ожесточается на всех. Вот вы никогда не обращали внимания, Станислав, что есть такие периоды в жизни ребенка, которые прямо так психологи многие называют возрастом обид. Это где-то так возраст примерно с 6-7 до 9-10 лет, а потом ранний подростковый возраст, лет так с 13-14 и до 15-16, когда человек обижается, ну, просто решительно на все. Потом действительно этот возраст как-то проходит, и когда к 50, в общем, человек теоретически чаще всего обижается уже как-то гораздо меньше. Ну, если только он не составляет из себя вот такой вот рубец сплошных обид к этому возрасту. А что происходит с ребенком-то в этом самом возрасте обид? И, между прочим, самое сложное в этом возрасте — это научить его просить прощения. Раз уж мы об этом говорим. Сейчас объясню, ну, попробую объяснить, почему. Ну, просто ребенок начинает себя считать более или менее равным взрослым и не встречает должного отношения. А потом с годами он понимает, что лишние обиды ни к чему хорошему не приводит. Я согласен с вами, Станислав, спасибо большое. Я просто хочу сказать, что он на самом деле человек, существует в рамках некоторых представлений о своей индивидуальности. И эта самая индивидуальность имеет место быть. Она вообще, наверное, лежит в основе жизни. Звери и люди все-таки существуют в виде отдельных друг от друга существ. Так, мы имеем оболочки телесные. Эти оболочки, каждая из них неповторима. И по этому поводу мы всегда и во всем индивидуальны. Это один из всеобщих законов жизни. Но чем человек больше хочет ощущать себя индивидуальностью, а именно это и происходит и в 7 лет, когда ребенок идет в школу, и в начале раннего подросткового периода, чем важнее для него ощущать свою правоту и научиться отстаивать собственное мнение и собственный взгляд на жизнь, который мы, как правило, родители, стараемся сломить об коленку, и получается это более или менее удачно, так формируется общество, между прочим, этим самым ломанием об коленку. Но чем для человека это самое его собственная драгоценная индивидуальность важнее, тем сильнее и чаще он обижается, и требует он прощения. И, между прочим, это вот обида сама по себе, она внутри страшна, даже у детей. На что направлено наше возмущение, когда мы обиделись? Ну, на человека, на объект возмущения. Но если он прощения не просит и никак не заглаживает вину, вот вспомните некоторые смешные высказывания ваших собственных детей. Что появляется в вас, дорогие радиослушатели, после возмущения? Знаете, что появляется? Появляется желание убить. Я не шучу. Мы с вами вот в этих самых предсонных грезах убиваем своих обидчиков. Стреляем в них, пихаем в них вилы, ножи. Ну, все зависит от того, кто какое оружие в своем воображении любит. И это у 99,9% людей происходит просто в воображении. Но даже сама эта мысль в сущности своей не так проста. Потому что, когда мы здесь на радио слушаем на автоответчике или в эфире высказывания нашего народа о том, что надо стрелять вот тех, или этих всех надо вывести на улицу и расстрелять, то это плоды Ну, как бы разрешение себе тех самых ночных мечтаний, которые когда-то удачно были подкреплены идеологией, которая, между прочим, всегда потворствует воображению. Мир умер бы, погиб. Мы бы с вами убили друг друга, если бы мы не научились прощать. Прощение – это что-то вроде инстинкта выживания вида, как у животных. Да, которые не трогают своих, разве что во время битвы за территорию. У нас в сознании, в разуме, это тихий голос прощения, который мы очень часто не умеем слушать. Мы не хотим сделать очень простого, такого простого, ну, просто сказать «извини», чтобы человеку не хотелось перед сном помечтать о том, как он нас убивает. Правда, для этого нужно набраться сил. Давайте поучимся у этому у Нины Феррера. Это был Нина Феррер. И действительно, ну, судите о ведущем программы «Серебряные нити» как хотите. Ну, вот, вот с таким вот, прям буквально с этой мелодией Нина Феррера мне не один раз в голове играющей. Конечно, не в наушниках. Мне не один раз приходилось решительно идти просить прощения за то, что я в очередной раз выкинул. Честное слово. Может быть, вам это даст лишнюю информацию. Ну, а я хочу напомнить, что мы по-прежнему на Радио России, и мы по-прежнему говорим о прощении. И в частности, очень интересно, что оказывается, что дети вот в том самом возрасте, где-то от 6 до 8 и от 12 до 14-15, когда они становятся особенно обидчивыми, просят прощения порой очень легко. Однако, заучивая формулу «прости меня, пожалуйста» или «извини меня, пожалуйста», выясняется, что примерно в 90% случаев, успокаивая таким образом родителей, они не понимают, за что просят прощения. Такие исследования проводились в многих странах мира. Это транскультуральный, как сейчас говорят, феномен. Дети легко просят прощения. Гораздо сложнее дело обстоит с тем, чтобы они поняли, за что, собственно, на них обиделись. Поскольку, не забывайте, дорогие родители, чаще всего их поведение является прямым подражанием нашему. То есть он вел себя точно так же, как папа. В результате папа насмерть обиделся. Попросить у него прощения легко. А вот понять, за что он обиделся, совершенно невозможно. Ведь он-то себя ведет точно так же. Вот это то, о чем я хотел сообщить до музыкальной паузы. Доброй ночи, Борис. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вот сказать свое мнение, что учиться прощать вообще, на мой взгляд, это, ну, не то, что надо делать, потому что прощать-то не за что. Да. Ну, так. Потому что мы сначала обвиняем человека в чем-то, а потом учимся его прощать. А вы перестаньте его обвинять, и прощать не надо будет. То, что мы обвиняем человека ведь тогда, когда он делает что-то не так, как мне хочется, и обвиняем его в этом. Мне не нравится его поведение, я говорю, ты в этом виноват. Как прощать солнце, что оно входит не с той стороны, мне не нравится. Я боюсь, что в результате... Нет, я знаю, мне хорошо знаком такой ход рассуждений, и он вполне имеет право быть. Я просто, ну, не в качестве даже отрицания, а в качестве полемики хочу сказать, что в результате этого мы потеряем что-то, что называется любовью. А, во всяком случае, у нас, у людей. Так да? Вот любить-то, это значит и не обвинять. Проблема заключается в том, что вы имеете в виду некую высшую мудрость. И для меня эта мудрость, она скорее там находится, в рамках буддизма. В Библии сказано, прощение состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа Бога твоего. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что тогда вот такой ряд рассуждений должен приводить к следующему. А ты не давай взаймы. Ну, ты же создал должника. Пришел к тебе человек, попросил взаймы. Ты ему дал. Тем самым был у тебя человек, родственник, друг, а стал должник. Значит, вот не давать денег, и все. И тогда вот это обиды сложнейшего вопроса, который столь важен в Ветхом Завете, просто этого ничего не будет, и все. Ну, действительно, я не осуждаю ближнего своего. В строгом смысле этого слова означает, я на него не реагирую. Мне как бы параллельно. Я себя веду как истинный даос. Меня в этом мире как бы нету. Я за ним наблюдаю, как пришелец с иной планеты, и не даю никаким эмоциям себя захватить. А куда же мы без эмоций-то? Какая это любовь без обид? Без мучительной попытки как-то вот стесаться друг с другом, понять, где мое, где не мое, где твое, где наше общее, сделать так, чтобы это наше общее наросло. Разве без боли это вообще возможно? Да что же это за любовь такая, в которой все ровно и спокойно? Два человека сидят и глядят нежными глазами друг на друга. Через 20 лет им становится скучно, они разворачиваются и начинают глядеть в разные стороны. Вот вся любовь. Ну, может быть, я утрирую немножко. Но такая позиция существует. Я просто не очень уверен, что это возможно, потому что я не очень уверен, что наше существование нашей индивидуальности – это плохо. В результате мы вполне буддистскими или там дзен-буддистскими, ну, неважно в данном случае, способами начинаем бороться с этой самой нашей собственной индивидуальностью. Потому что удивительная вещь. То, что мы называем индивидуальностью, для внешнего мира состоит сплошь из обид. Если мы друг с другом согласны, ну, согласны, что нам обижаться? А вот если не согласны, значит, мы разные. Мы начинаем друг к другу вращаться разными сторонами этих своих кристаллов или звезд. И как-то ищем точки соприкосновения. Когда находим, когда нет. Что для этого нужно сделать? Вот для того, чтобы простить. Почему это так важно? Вот смотрите, я обижаюсь. Я как будто замыкаю замочек за замочком в себе. А что я делаю, когда прощаю? Алевтина, доброй ночи. Вы с нами еще? Да, с вами. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, радиослушатели. И у вас, Александр, я хочу попросить прощения, потому что однажды я уже звонила, и не получилось диалога, я очень быстро высказалась. Желаю, чтобы и другие успели дозвониться. Я очень благодарна вам за эту передачу, и вам, и помогающим вам выходить в эфир, и обеспечивающим эту передачу. Удивительная передача, тактичная, мудрая. Замечательно то, что вы делаете. А я вот что хотела сказать к сегодняшней теме. Я вам очень быстро постараюсь уложиться и прочитать очень короткие стихи, чтобы пояснить свои мысли. Это давайте. Моему бывшему мужу. Смерть сына я смогла тебе простить. Твоих родных, друзей твоих, каменья, не долетят, Бог сможет защитить. Прощаю, ухожу без осуждения. И другие, концовка других стихов. Но верую в мое предназначение. Огонь и воду я прошла за тем, чтоб не забыть тебя во все прощенья и просиять поэмы из поэм. А в результате на исповеди священник, на моей исповеди священник сказал мне, что существуют не только все прощения, но еще есть и понятие греха попущения. И я очень быстро постараюсь вам высказать свою мысль. А, мысли, пожалуйста. Можно? Да. Не сваливай ответственность на Бога. Свободный выбор, не зависнуть бой, вцепившись в горло хваткую бульдога, лишь слабого, гордясь самим собой. А совесть продаешь по договору. Быть или не быть, сам для себя решай. Не потакай мошеннику и вору. С предательством смирясь, не оплошай. Спасибо большое, Левтина. А если превозносишь все прощения, подлец и лжец, извините. Спасибо большое. А вот все прощения преподносить не будем. Но так как почему-то это не прозвучало, вот о Боге много. А о том, что прощение это как раз и есть, или искусство просить прощения, это и есть такой маленький бытовой аналог божественного покаяния. В душе каждого человека. Ведь человек не может не грешить. Ну, как бы совсем безгрешные люди вдруг начинают впадать в грех гордыни от избытка своей праведности. Но они же самые праведные. И поэтому, наверное, мир и создан так, что есть большая формула покаяния. И я по ней не самый большой специалист, а есть маленькая, наша внутренняя. И это внутреннее покаяние – это искусство просить прощения. И мелодии мне вспоминаются потому веселые, что на самом деле, что это удивительно освобождающее чувство, когда ты идешь просить прощения, каяться, какой-то узелок твоей неправоты и вины развязывается, и в твоем кристалле появляется на одну грань больше, и в душе становится светлее, и рубцы остаются только от того, только от тех мест, где ты не попросил прощения. Вот на этом маленьком-маленьком человеческом смысле, но человека как образа и подобия Божьего, на этом крошечном смысле не покаялся, не успел, не захотел, нашел поводы. С утра-то ведь всегда, в общем, можно найти оправдание для чего угодно, что сделал вечером. Как можно научиться искусству прощения? Вы знаете, может быть, об этом стоит говорить? Ну, не можете сделать самого простого и главного – поговорить. Напишите письмо, отправьте смс-ку. Ну, не можете всегда, ну, хотя бы на прощенное воскресенье. В письменном-то виде извинения даются куда легче, чем в устном. Можно каяться и извиняться просто взглядом. А можно вымаливать прощение долго, заламывая руки, стуча головой о стенку. В общем, достаточно театрально. Но интересно, что громкое покаяние иногда помогает рассмешить обиженного. Так бывает легче вернуться просто к прежним отношениям. Можно каяться просто глазами. Можно придумать еще массу способов, но вот только жалко, передача наша закончилась. Я не успел сказать, что в понедельник давайте поговорим о странном состоянии человеческой души, которое мы называем замешательством. Что нас приводит к замешательству? Что такое у нас внутри замешивается, или просто мешается, или замещает? Что это за состояние души? Это разговор на ближайший понедельник. Психология замешательства. Помните, что по телефону 956-15-14 в дни эфира с 19:00 московского времени работает автоответчик. Ждем вас, ваших звонков. Спасибо, спокойной ночи. На ночь Нина Феррер еще раз пытается на этот раз просить прощения. И хочу сказать, что он сам играет на органе и делает это совершенно замечательно. Спокойной ночи. Whisky, champagne, cigare.